глава 11, в которой герой близко знакомится с настоящим вестфальским конунгом. Я принял решение остаться еще на пару дней. Харальд оказался гостеприимным хозяином, выделил нам целый флигель и примыкающую к нему открытую веранду. Места хватило всем. Денег за проживание, я думаю, он бы не взял, так что я сделал счету неплохие подарки. И его женам тоже. Молодая, дочь свернутого носа, вовсе не показалась мне красавицей. Белокурая толстушка с маленьким носиком и мордочкой удивленного зверька. Но у каждого свой вкус. Харальд Щит показал мне свое хозяйство, пастбище со скотом и поле, на котором трудилось с полдюжины трелей. Затем мы перешли к внутренним территориям, и тут мне стало значительно интереснее. Помимо кузницы, у Харальда трудилось аж 6 квалифицированных ткачей, и ткали они не что-нибудь, а самый настоящий гобелен. «Я их с земли франков привез», — похвастался Щит. «Мастерицы! Только ткут они теперь не ихняя христианская, а наша». Точно. На сотканном на 3/4 гобелене легко угадывались скандинавские мотивы. Похоже на жертвоприношение Тору. Нашим конунгам куда приятнее вешать на стены такие, чем те, где прославляют чужого бога. Да и богам это тоже приятнее. Я не стал спорить, хотя был не согласен. Лично я мечтал о гобелене со сцены охоты. Да и реалистичность рисунка в работе Харальдовых ткачих была не очень. Лошади, к примеру, больше походили на шахматные фигурки. Нет, что хорошо для камня, на ткани смотрится куда хуже. Но сама идея мне понравилась. Производство ковров — вещь доходная. И я, как человек из техногенной эпохи, был больше склонен к промышленности, чем к сельскому хозяйству. Правда, для гобеленов нужна цветная шерсть, а здешние красильни — дело весьма вонючее. Ну да разберемся. Вон кузница тоже по ушам будет ездить, а меня это ничуть не смущает. «У меня есть дело, друг мой», — сказал я. «Нужен человек, который знает земли англов». «Так бери Шурина моего», — немедленно отреагировал Щит. «Возьму, но не кормчим. Кормчий у меня уже есть. Овы толстый. И он хорош для меня». «Это да», — согласился Щит. «Овы хорош. Но ты ведь удачлив, Ульф. Не удивлюсь, если у тебя вскоре появится еще один корабль. Если появится, твой фирст-рыба окажется кстати», — согласился я. «А пока пусть поучится у толстого. У него есть чему поучиться». «Ага», — ухмыльнулся Харальд. «Как корабли топить». Это была шутка. «Так что, поможешь мне найти человека, который знает английские земли?» «Я знаю одного такого», — после некоторого размышления ответил Харальд. «Его зовут Осхиль Пуза. Не раз на ту сторону моря ходил. Однако сейчас он служит Хальфдану Черному». И, посмотрев на мою огорченную физиономию, рассмеялся. «С Хальфданом можно договориться. С Осхилем тоже. И я забыл тебе сказать. Хальфдан конунг зовет тебя в гости. И лучше бы тебе быть послушным». «Естественно, когда конунг зовет, пренебречь зовом может только тот, кто от этого конунга далеко». «Да, для конунга небогато. Я бы даже сказал, скромно. Я уже привык к огромным хоромам Рагнара и Ивара. Хотя дело даже не в квадратных метрах. Там все стены были увешаны коврами, элитным оружием и всяческим добром. Здесь же превалировали не боевые, а охотничьи достижения. И это при том, что Хальфдан Черный непрерывно воевал, и не безуспешно. Земли свои, насколько мне говорили, прирастил втрое. Но Хальфдан Конунг воевал со своими соседями-нарегами, у которых все имущество — меч, щит за 10 серебряных браслетов, а Рагнар — ну, сами знаете. Навстречу отправились мы со Свартхёвди. Мало ли, как оно обернется. А медвежонок — побратим, так что судьба у нас общая. Никто из наших и не рвался. Нас же позвали не на пир, а познакомиться. Медвежонок разоделся по-попугайски, то есть согласно писку здешней моды. И драгоценности нацепил, сколько было. Я и не знал, что он взял с собой золотые браслеты. Я прикинулся скромно, разве что вместо шелков надел арабскую кольчужку. Она легкая, жить и работать не мешает, но и по жизни может пригодиться. И всякому понимающему человеку говорит: не в золоте счастье. Хотя золото на ней тоже имелось, и серебро. А что, неплохо защищает от ржавчины. Тем не менее, приспешники Хальфдана Черного решили, что лидер — медвежонок. Тоже понятно. Он большой и громогласный, еще и с браслетами, какие не всякий ярл себе может позволить, а я маленький и тихий. Свартхёвди не спорил, но когда мы вошли в королевский дворец, представлявший собой плохо освещенную залу метров 30-40 длиной, медвежонок скромно потупился и остановился, пропуская меня вперед. «Ульф Черноголовый», — представился я. «Хёвдинг Ивара Рагнарсона». Как-то мне подумалось, что Хрёрика в этой глуши могут и не знать, а вот о Бескостном слыхали точно. А еще я не хотел, чтобы мое имя без нужды связывали с Хрёриком. Во-первых, мы когда-то в порядке самообороны убили ярла по имени Эвар Козлиная Борода, который был родом из Гокстада, а до Гокстада отсюда рукой подать. Во-вторых, Торсен Ярл, которого убил я лично, хотя в качестве бойца Хрёрика, тоже мог иметь здесь родственников. Нарваться на кровную месть не очень-то хотелось, тем более что и племянника Торсенова я тоже зарезал. И уже не в качестве ипостаси Хрёрика, а по собственной инициативе. А репутация Ивара Рагнарсона такова, что связываться с его человеком никто не захочет. Представившись, я вручил конунгу скромный подарок. Кинжал местного изготовления, но хорошей ковки и в недешевых ножнах, обошедшийся мне в плавленный эйдер. Потом мы начали общаться. Конунг, красивый мужик, кстати, если не привередничать по поводу темной шевелюры, взялся расспрашивать о большом походе, но минут через 10 не удержался, перебил и начал хвастаться собственными достижениями. Как он побил того, как он убил сего, в результате чего присоединил к себе соседнее конунгство Раумарики. Но это был еще не конец, потому что в отсутствие Хальфдана Раумарики захватил другой конунг, и Черный опять вступил в драку. Победил, естественно. И гонял нехорошего конунга по всей Норвегии, как поганую шавку, убив попутно кучу народа. А тем временем другой нехороший конунг коварно и так далее. Причем все славные деяния хозяин излагал с разными неаппетитными подробностями. Вроде стрела попала ему в левую подмышку, и он закричал, обделался и умер. В целом же складывалось ощущение, что все конунги Норвегии объединились в желании завладеть этой самой Раумарики, которая, я уверен, слова доброго не стоила с точки зрения экономической. Однако мы с медвежонком покорно слушали. Точнее, это я покорно, а Свартхёвди с большим интересом, задавая вопросы и искренне восхищаясь победами конунга. Наверное, это была правильная политика, потому что к исходу разговора Хальфдан к нам настолько расположился, что пригласил вечером на пирушку. Нас двоих и наших лучших людей. Я поинтересовался у соседа Хускарла, будет ли на пирушке Осхиль Пуза. Получил позитивный ответ и посчитал, что время потрачено не напрасно. Пир конунга. Звучит неплохо, выглядит хуже. Не люблю. То есть, когда вокруг все свои, друзья, родные, сопалубники, это другое дело. Но сидеть в окружении грубых и вонючих незнакомых мужиков, жрущих, орущих, рыгающих и соревнующихся в том, кто громче пустит ветры, да еще орать, состязаясь в подобострастных здравицах конунгу, лично для меня удовольствия никакого. а вот для моей свиты в самый раз. Я взял с собой шестерых. Медвежонка, само собой, Стюрмира, Овы Толстого, Грунира, одного Иворова Хускарла, выбранного исключительно за могучие габариты, и Скиди, коего представил своим воспитанникам. Народ мой был рад. Стол черный накрыл отменный, не поскупился. Не зря о нем шла слава человека, который одним своим присутствием обеспечивает земле хороший урожай. Дичь, птица, рыба, овощи, бык на вертеле и почти таких же размеров кабан. Пиво тон 5, пей не хочу. В данном случае тонна — это не 1000 килограммов, как в метрической системе, а просто большой бочонок емкостью литров на 90-100. Мы и пили. Свартхёвди выяснил, кто здесь Осхиль Пуза, и показал мне. Вон тот Пузан. «Эй, Осхиль!» — позвал я. «Сядь поближе, дело есть». Вблизи Осхиль Пуза производил еще более неприятное впечатление. С виду ему было уже за 40, но дело не в возрасте. Пузо был толст, неопрятен, с обрюзгшей рожей, покрытой какими-то наростами. Вдобавок изо рта у него воняло, как из рыбной коптильни. «Я слыхал, что ты ходил бить англов». «Так и есть», — подтвердил Пузан. «И англов, и саксов, и...» «В Нортумбрии был?» — перебил я. «Берега грабили?» «И берега, и дальше ходили. Две зимы тому взяли монастырь в 3 переходах от Йорка. Все разбогатели». Вообще-то норманны называли Йорк Йорвиком. Я использую современное название исключительно для удобства читателей. По виду Осхиля я бы не сказал, что он богат. Но да ладно. «А сейчас мог бы нас к тому монастырю привести?» «Могу. А зачем? Я ж сказал, мы его досуха вымели. А к Йорку привести сможешь?» Осхиль на некоторое время задумался, потом кивнул. «Смогу, пожалуй». Эта пауза каким-то мистическим образом убедила меня, что неопрятный вонючий мужик действительно может стать неплохим проводником. «Тогда у меня к тебе предложение, Осхиль Пуза. Пошли со мной». Пузан хрюкнул. «В Нортумбрии, — сказал он, — 1000 воинов с острыми копьями. И берега там стерегут. Стоит тебе высадиться, и твои хирдманы станут славным развлечением для их ближайшего ярла. Знаешь, как они любят сдирать кожу с таких, как мы? Посмотри на меня, — предложил я. Посмотри на моих спутников. Разве мы похожи на тех, кого убивают?» Осхиль посмотрел. Среди бойцов Хальфдана мы смотрелись, как кучка московских мажоров в заштатном удмуртском клубе. В смысле прикида. «Нет», — покачал головой он. «Вы похожи на тех, кто убивает сам. Слушай меня, Осхиль Пуза. Сейчас я говорю голосом Ивара Рагнарсона, прозванного Бескостным. Слыхал о нем?» «Кто же о нем не слыхал?» «И об отце его Рагнаре. Я предлагаю тебе пойти с нами. Нам нужен человек, который знает те земли. Ивар щедро заплатит такому человеку. И еще добыча. Тебе хватит на всю оставшуюся жизнь. И детям твоим». «У меня нет детей». Осхиль помрачнел. «Значит, будут. Ты еще не стар. А с мешком серебра ты станешь самым желанным женихом для любого рода. Вон как мой друг Харальд Щит». Бородавчатый лик Пузана просветлел. «Я готов пойти с тобой. Но что скажет мой конунг?» Я покосился на Хальфдана. Нет, он был занят своими делами и в нашу сторону даже не смотрел. Я выкарабкался из-за стола, цапнул рог, который мне тут же услужливо наполнили, и двинулся к Хальфдану. «Конунг!» Черный скосил на меня милостивый взгляд. «Я впечатлен множеством твоих воинов. Понимаю, это честь служить такому, как ты. Наверное, сотни мужчин стремятся встать под твое знамя». «Так и есть», — подтвердил Хальфдан. «Но учти, Хёвдинг, это далеко не все мое войско. Стоит мне послать ратную стрелу, и не менее 500 копий поднимется за моей спиной. Послать ратную стрелу, объявить общий сбор». «Это великое войско», — согласился я. «Неудивительно, что враги трепещут перед тобой». «Так и есть. Они трепещут. Они бегут в страхе, едва увидит мой хирт и меня во главе. Тут я заметил, что Хальфдан уже порядочно набрался. «Выпей же этот рог, Хальфдан Конунг, любимец Одина и Тора, за твою славу, твои обширные земли и за то, чтобы они стали еще обширнее», — объявил я во всеуслышание. И сунул в руки Конунга двухлитровую емкость, полную шипучего напитка. А себе взял с царского стола первый подвернувшийся кубок. Рог — это такая штука, которую приходится пить досуха, потому что поставить его нельзя, только положить. Есть, правда, варианты с ножками, но тот, который я поднес Конунгу, был не из их числа. Так что выдул его Хальфдан до дна. Впрочем, он был не против. Я дал возможность ближайшему окружению Конунга влить ему в уши еще ведро лести и подступил снова. «Не решаюсь обратиться с просьбой к тебе, Конунг». «Почему?» Осоловелые карии, редкость на севере глаза, уставились на меня. «Ты так велик и могуществен. Не удивлюсь, если через несколько лет все земли нарегов покорятся тебе». «Говори, не бойся», — милостиво разрешил Хальфдан. «Не мог бы ты уступить мне одного из своих хирдманов?» Муть во взоре Хальфдана Черного мгновенно исчезла. «Зачем он тебе?» «У меня совсем маленький хирт», — пояснил я. «Каждый человек на счету. Одного не хватает». Хальфдан поджал губы. Я испугался, что он сразу откажет, но вместо этого Конунг спросил. «Кого ты хочешь взять?» «Окажи мне услугу. Отдай мне Осхеля Пуза». Хальфдан некоторое время сверлил меня взглядом. «Блин, он был далеко не так пьян, как мне показалось». «Услугу, говоришь?» Я кивнул. «А сам он согласен?» «Я уверен, что согласится». «Бери», — милостиво согласился Хальфдан Черный. «Он твой». Я рассыпался в благодарностях, а когда собрался уходить, Хальфдан скомандовал. «Стой! Ты выбрал самого никчемного из моих хирдманов», — порадовал меня Конунг. «Почему?» «Он показался мне сильным», — пробормотал я. И тут же поправился, будто раскаиваясь за вранье. «Прости, славный Конунг, я солгал. Я видел, что он стар, но он может грести и наверняка сумеет научить молодых чему-нибудь толковому». «Сомневаюсь», — буркнул Хальфдан. «Он лишь гораст болтать о своих подвигах, да жрать за троих». «Предупреждаю тебя об этом, потому что ты дан. А в моей крови тоже есть датская кровь. Но слово сказано, и обратно я его не возьму. Разбирайся сам с этой пивной бочкой». Хальфдан означает «полудан». «Благодарю тебя, Конунг, за откровенность. Я поклонился. Теперь я знаю, как с ним обходиться». И ушел счастливый. Дело сделано. Хотя нам еще предстояло добраться до дома, а это, как показало будущее, не очень простая задача.